Глава третья. «Дежавю», — сказал Столеон, и, глядя на снежную вьюгу, разразившуюся над улицей Спурвейсгата, где мгла декабрьского утра собиралась уступить место короткому дню. Он повернулся к человеку, сидевшему на стуле у письменного стола. «Дежавю — это ощущение, будто ты видишь то, что уже когда-то видел. Мы не знаем, что это такое». Под «мы» он подразумевал всех психологов, а не только психотерапевтов. «Некоторые считают, что когда мы устаем, начинаются задержки с передачей информации в часть мозга, отвечающую за сознание. Так что эта информация добирается до сознания, какое-то время пробыв в подсознании. И мы воспринимаем этот факт как узнавание. Связь с усталостью может объяснить, почему чаще всего дежавю случается в конце рабочей недели. Но это, пожалуй, все, что известно науке. Что пятница — это день дежавю». Возможно, Столеон ожидал увидеть улыбку. Не потому, что улыбка что-то значила для его профессиональных усилий помочь людям починить себя, а потому, что она была нужна в этой комнате. «Я говорю не о таком дежавю», — сказал пациент. «Заказчик. Клиент. Человек, который приблизительно через 20 минут оплатит в приемный свой визит и тем самым поможет покрыть общие расходы 5 психологов, занимающих каждый свой кабинет в 4-этажном, безликом и вместе с тем несовременном здании на улице Спурвейсгата в не самой модной части западного Осло». Столеона тайком бросил взгляд на часы, висящие на стене за спиной мужчины. 18 минут. «Это как сон, который я вижу снова и снова». «Как сон?» — взгляд Столеона вновь скользнул по газете, лежащей в открытом ящике письменного стола так, чтобы пациент ее не видел. Большинство терапевтов в наше время сидят на стуле прямо напротив клиента, поэтому, когда в кабинет Столе втиснули огромный письменный стол, ухмыляющиеся коллеги сообщили ему, что современная теория психотерапии советуют устанавливать как можно меньше физических преград между терапевтом и пациентом. Столи ответил кратко: «Возможно, так лучше для пациента». «Это сон. Я вижу это во сне». «Повторяющиеся сны — обычное явление», — сказал Эон и провел рукой по лицу, скрывая зевок. Он с тоской подумал о старом добром диване, который вынесли из его кабинета в общую приемную, где он вместе со штангой на опорных стойках являл собой некую психотерапевтическую шутку. Когда пациент сидел на диване, Эону было значительно легче читать газеты. «Но я больше не хочу видеть этот сон». Слабая, самоуверенная улыбка. Редкие, хорошо подстриженные волосы. «Добро пожаловать к изгоняющему сны», — подумал Эон и попытался также слабо улыбнуться в ответ. На пациенте были костюм в тонкую полоску, галстук в серых и розовых тонах, начищенные черные ботинки. Сам Эон был одет в твидовый пиджак. Под двойным подбородком у него была повязана веселенькая бабочка, а его ботинки уже давно не встречались с обувной щеткой. — Может быть, вы расскажете, о чем этот сон? — Я только что рассказал. — Да, но не могли бы вы привести больше подробностей? — Как я уже говорил, он начинается с того места, на котором заканчивается Dark Side of the Moon. «Темная сторона Луны», альбом Pink Floyd. Дэвид Гилмор допевает песню «Эклипс», «Затмение». Мужчина напряг губы, после чего перешел на такой манерный английский, что Эона буквально видел, как к этим поджатым губам приближается чашка с чаем. «И все под солнцем находится в гармонии, но луна затмевает солнце». «И об этом ваш сон?» «Нет, да. В общем, в действительности, альбом заканчивается так же оптимистично. После 45 минут смерти и безумия, и ты думаешь, что все закончилось хорошо, снова везде царит гармония. Но когда музыка затихает, на заднем плане можно расслышать голос, который что-то бормочет. Для того, чтобы разобрать слова, надо врубить звук на полную катушку. И тогда они становятся очень хорошо слышны. На самом деле нет никакой темной стороны Луны. В действительности она вся темная. Она вся темная, понимаете? Нет, — ответила Ауна. По учебнику он должен был бы спросить, важно ли вам, чтобы я вас понял, или что-нибудь в том же духе, но он не мог себя заставить. Зло существует не потому, что все вокруг злые. В космосе царит мрак. Мы рождаемся злыми. Зло на самом деле естественно, а иногда кое-где появляется крошечный свет, но только на время. Потом нам приходится возвращаться во мрак. Вот что происходит в моем сне. — Продолжайте, — попросил Эван и повернулся вместе со стулом к окну и задумчиво посмотрел на улицу. Задумчивость была призвана скрыть тот факт, что ему захотелось увидеть что-нибудь помимо лица собеседника, выражающего смесь жалости к себе и самодовольства. Мужчина, без сомнения, считал себя уникальным. В такой случае психолог мог бы вцепиться зубами. И этот мужчина, без сомнения, раньше обращался к психотерапевту. Эвана посмотрел на сторожа автостоянки, ходившего по улице в развалочку, как шериф, и задумался о том, кем еще мог бы работать столь Эвана. Он быстро сделал вывод. Никем другим. Кроме того, он любил психологию, любил маневрировать между областью изученного и неизученного, комбинировать свой тяжелый балласт фактических знаний с интуицией и любопытством. По крайней мере, в этом он убеждал себя каждое утро. Так почему же он сидит здесь, и единственное, чего он хочет, это чтобы пациент заткнулся и навсегда исчез из его кабинета и его жизни? Что было причиной, пациент или работа терапевтом? Изменения начались после того, как Ингрид поставила ему плохо скрытый ультиматум. Ей хотелось, чтобы он меньше работал и больше времени проводил дома с ней и дочерью Авророй. Он перестал заниматься отнимающими много времени исследованиями, отказался от работы консультантом в отделе по расследованию убийств, от чтения лекций в полицейской академии, стал настоящим терапевтом с нормированным рабочим днем. Казалось, он правильно расставил приоритеты. Ведь о чем из того, от чего он отказался, стоило бы жалеть? Скучал ли он по составлению психологических портретов больных душ, совершавших такие страшные преступления, что он порой лишался сна, а если ему в конце концов удавалось уснуть, то его будил телефонный звонок от Харри Холля, требовавшего немедленных ответов на невозможные вопросы. Скучал ли он по тому, как Харри Холля превратил его в подобие себя самого? Возголодавшегося, невыспавшегося, параноидального охотника, который мог обругать любого, кто мешал его работе над тем единственным, что он сам считал важным, и который медленно, но верно отталкивал от себя коллег, родных и друзей. Да, черт возьми. Он скучал по всему этому, по важности работы, которую он делал. Он скучал по ощущению, что спасает жизни. Раньше он спасал жизни нерационально мыслящим самоубийцам, в беседах с которыми у него иногда возникал вопрос, если жизнь причиняет ему столько боли, и мы не можем это изменить, почему бы просто не позволить этому человеку умереть? Он скучал по активности, по возможности вмешаться и спасти невиновных от виновных, сделать то, чего не могли другие, потому что он, Столи Эона, был лучшим. Вот как просто. Да, он скучал по Харри Холле. Он скучал по телефонным звонкам этого высокого, угрюмого, спившегося мужчины с большим сердцем, который просил, или точнее приказывал Столи Эона послужить всеобщему благу, требовал, чтобы он пожертвовал семейной жизнью и ночным сном ради поимки отбросов общества. Но в отделе по расследованию убийств больше не служил старший инспектор Харри Холля, а другие ему и так не звонили. Взгляд Столя снова скользнул по газете. Информация о пресс-конференции. С момента убийства полицейского в Маридалине прошло почти 3 месяца, а у полиции по-прежнему нет ни ниточки, ни подозреваемого. Именно по такому делу они раньше связались бы с ним. Это убийство произошло на том же месте и в тот же день, что другое, старое, нераскрытое убийство. Жертвой стал полицейский, участвовавший в расследовании того старого дела. Но это было раньше. Теперь же он слушал рассказы о бессоннице перетрудившегося бизнесмена, который ему не нравился. Скоро Эона начнет задавать вопросы для снижения посттравматического стресса, хотя мужчина, сидевший перед ним, не был измучен кошмарами. Он просто хотел снова поднять до предела свою работоспособность. Потом Эона даст ему копию статьи «Терапия тренировки воображения» Кракова и других фамилий он уже не помнил. Попросит его записать свой кошмар на бумагу и принести на следующий сеанс, и тогда они вместе создадут альтернативный, счастливый конец кошмара, который потом, потренировавшись, внедрят в сознание, и его сон либо получит счастливый конец, либо исчезнет совсем. Эуна слышал ровное, нагоняющее сон гудение голоса пациента и думал, что дело об убийстве в Маре Далине с первого дня не продвинулось ни на шаг. Даже после того, как обнаружились бросающиеся в глаза совпадения с делом Сандры, дата, место и человек, ни Крипос, ни убойный отдел не сдвинулись с мертвой точки. А теперь они призывали людей хорошенько подумать, позвонить и дать им какие-нибудь зацепки, даже кажущиеся незначительными. Об этом говорилось на позавчерашней пресс-конференции. Эона подозревал, что это все игра на публику. Полиции было необходимо продемонстрировать, что она не бездействует, расследование не парализовано. Хотя, конечно, выглядело все именно так. Беспомощные, критикуемые со всех сторон руководители следствия бессильно обращаются к публике со словами «Посмотрим, можете ли вы предложить что-нибудь получше». Он посмотрел на фотографию с пресс-конференции, узнал Беату Лен, Гуннера Хагена, начальника отдела по расследованию убийств, которому густые волосы лавровым венком, окружающие блестящую лысую макушку, придавали сходство с монахом. И даже Микаэль Бельман, новый начальник полицейского управления, присутствовал на пресс-конференции. Ведь речь все-таки шла об убийстве одного из его коллег. Лицо его казалось застывшим. Он похудел по сравнению с тем, каким его помнил Эуне. Любимые средствами массовой информации локоны Бельмана, достигавшие максимально приемлемой длины, должно быть, потерялись где-то между кабинетами начальника Крипоса и Оргкрима и офисом шерифа. Эуне подумал о том, что Бельман обладает почти женской красотой, которую подчеркивают длинные ресницы и смуглая кожа в характерных белых пигментных пятнах. Ничего из этого не было видно на фотографии. Нераскрытое убийство полицейского стало, конечно, худшим из того, что могло случиться с новоиспеченным начальником полиции, который сделал быструю карьеру благодаря своим успехам. Он разобрался с наркобандами Осло, но это могли быстро забыть. Пенсионер Эрленд Венесла, строго говоря, не был убит при исполнении обязанностей, но почти все понимали, что это преступление как-то связано с делом Сандры. Поэтому Бельман мобилизовал всех своих, кто мог двигаться, и привлек внешние ресурсы. Но не его, Столеоне. Они вычеркнули его из списков. И это понятно, он ведь сам попросил об этом. А теперь наступила зима, и вместе с ней пришло ощущение, что снег замел все следы. Холодные следы. Никаких следов. Именно это сказала на пресс-конференции Беата Лен. Удивительное отсутствие улик. Конечно, они проверили всех, кто так или иначе был связан с делом Сандры. Подозреваемых, родственников, друзей и даже коллег Венесла, работавших над этим делом. Но и это не принесло результатов. В кабинете стало тихо. И по лицу пациента Столи Эвана понял, что тот только что задал какой-то вопрос и ожидает ответа психолога. Сказал Эвана, оперся подбородком о кулак и посмотрел в глаза собеседнику. «А что вы сами об этом думаете?» Во взгляде пациента появилось беспокойство, И на мгновение Эвна испугался, не попросил ли он стакан воды или что-нибудь в этом духе. — Что я думаю о том, что она улыбается? Или о ярком свете? — Не о том и о другом. — Иногда мне кажется, что она улыбается, потому что я ей нравлюсь. А иногда я думаю, что улыбается, потому что хочет, чтобы я что-то сделал. Но когда она перестает улыбаться, в ее глазах гаснет тот яркий свет, и ничего узнать уже невозможно, она не хочет больше говорить. Так что я думаю, все дело в усилителе, или нет? В усилителе? Да. Пауза. О котором я рассказывал. Тот, который папа выключал, входя ко мне в комнату, со словами, что эту пластинку я слушаю уже долго, и что у любого безумия есть границы. Я сказал, что видел, как маленький красный огонек рядом с кнопкой «выключить» слабел, а затем совсем исчезал, как глаз или закат солнца. В такие моменты я думал, что скучаю по ней. Именно поэтому в конце сна она немеет. Она — это усилитель, затихающий, когда папа его выключает. И потом я не могу с ней разговаривать. — Вы слушали пластинки и думали о ней? — Да, постоянно. До тех пор, пока мне не исполнилось 16. И не пластинки, а пластинку. — Темная сторона Луны. — Да. — Но ей вы были не нужны? — Не знаю. Судя по всему, нет. Во всяком случае, тогда. — А наше время истекло. Я дам вам кое-что прочитать к нашей следующей встрече. И еще я хочу, чтобы мы сочинили новое... окончание истории, которая вам снится. Она заговорит. Она что-нибудь вам скажет. Что-нибудь, что вам захотелось бы от нее услышать. Что вы ей нравитесь, например. Вы можете поразмышлять немного над этим к следующему разу? — Хорошо. Бизнесмен поднялся, взял с вешалки пальто и пошел к двери. Эвна сел за письменный стол и посмотрел на расписание приема пациентов на экране монитора компьютера. Оно было почти целиком заполнено. Вот тоска-то. Эвна нашел этого пациента в расписании. Пауль Ставнес. — На следующей неделе в то же время вас устроит, Пауль? — Да, конечно. Столи занес его в расписание. Когда он оторвал глаза от компьютера, Ставнеса уже не было в кабинете. Столь встал, взял газету и подошел к окну. Куда, черт подери, подевалось обещанное глобальное потепление? Он опустил взгляд на газетную страницу, но внезапно не выдержал и отбросил ее в сторону. Газеты писали об этом неделями и месяцами. Уже достаточно. Забит до смерти. Сильные удары по голове. У Эрленда Венесли остались жена, дети и внуки, друзья и коллеги в шоке. Сердечный и дружелюбный человек, его невозможно не любить. Добрый, порядочный, толерантный, у него не было врагов. Столи сделал глубокий вдох. There is no dark side of the moon, not really. Matter of fact, it's all dark. Он посмотрел на телефон. У них есть его номер. Но телефон молчал, совсем как та девушка из сна.